Еще можешь завести меня в свой заколдованный лес, на минуту забыв, что я знаю все тропы. Не за горами, под ногами будет таять снег. Он мигом растает под твой шепот, мимо скандалов, истерик, пролететь над ними, мимо одиночества, если все же обнимет. Над миром парить, свет тебе в треках дарить, задержать миг и отвернуться от них. Соленая кожа на вкус слаще, чем сахар. Руки путали волосы, ткань, скидывав на пол. Пульс выдавал твой страх, но верил, губы молчали. Розовая пристань манила еще в самом начале. Я отдал часть огня, часть утопил в стакане. Углеберег и спичка по их природе манит. Ступеньки пятого замечали следы подошв, но глаза уже не могут вновь попасть под дождь. Миру нечем дышать, он умирает, видимо, зол. Вранье от колдовства, скажи, как отличить? Пока мир сходит с ума, бросая любовь на пол, нам нужно спешить ее приручить, пока люди не видят чудес. Пока небо хоть иногда гнется от звезд и луны, пока ум еще движет прогресс, мы должны понимать холода до весны. Согрей стены, любуясь уснуть, согрей в мире нехватка любви, согрей музыку пальцами рук, нас ее и меня оживи. Согрей стены, любуясь уснуть, согрей в мире нехватка любви, согрей музыку пальцами рук, а меня просто обними. Согрей стены, любуясь уснуть, согрей в мире нехватка любви, согрей музыку пальцами рук, нас ее и меня оживи. Согрей стены, любуясь уснуть, согрей в мире нехватка любви, согрей музыку пальцами рук, а меня просто обними. А меня просто обними. А меня просто обними. А меня просто обними. Согрей, согрей меня. Согрей, согрей.